Что-то просто стучит в груди. Да, появляются проблемы на моем пути. Из-за тебя нет, испортилась погода. Я убивался тобой последние полгода. Все как обычно, ты мне не напишешь. Я позвоню, ты возьмешь и не услышишь. Ты никого не ищешь, вечно на позитиве. А я как в клетке запрусь в своей квартире. И наплевать, что обо мне скажут другие. Не лезьте в мою душу, потому что вы слепы. Никто не видит и не поймет, что говорит, а у меня в груди под ребрами что-то болит. В груди что-то дрожит, поймет, то дорожит. Она с моими чувствами возьмет и убежит. И не заметит то, что сердце навсегда разбито. Я не поверил в любовь, любовь была убита. И люди все равно идут по тротуарам. А я себя больше не хотел обманывать. И вроде снова утро, снова все начнется. А я люблю мои глаза, и как она смеется. Она одна проснется этим осенним днем и навсегда поймет, что без меня умрет. А я хотел бы уснуть и не проснуться. Люди болеют людьми, и плачут и смеются. В ее глазах холод, и он морозит сердце. В ее глазах холод, не скрыться и не деться. На улице листья раздувает ветер. В твоих глазах лед, и это я заметил. Она рисует серыми красками небо. А я сижу на работе и дожидаюсь обеда. Я набираю номер и снова недоступен. И понимаю то, что я приду один под утро. На улице снег и опять морозы. А на твоем окне завяли мои розы. Ладонями стирала слезы, слезы падали с лица. И мы с тобой от начала, но не до конца. Выйду на улицу, вдыхая воздух грязных улиц. Над головой не облачко, в округе все проснулись. В округе вечных дорог, лабиринтов судьбы, где навсегда потерялись я и ты. И все равно идут по тротуарам. А я себя больше не хотел обманывать. И вроде снова утро, снова все начнется. А я любил ее глаза, и как она смеется. Она одна проснется этим осенним днем и навсегда поймет, что без меня умрет. А я хотел бы уснуть и не проснуться. Люди болеют людьми, плачут и смеются. Люди болеют людьми, плачут и смеются. Люди болеют людьми, плачут и смеются. Люди